На том конце зала, куда были обращены кресла, почти во всю ширину тянулся не то длинный стол, не то коллективная трибуна, покрытая красной скатертью. Позади, на красной панели, между двумя высокими окнами, вровень с их верхним краем, был закреплен большой мозаичный герб РСФСР. Справа, перпендикулярно столу и рядам кресел, стоял сравнительно небольшой белый столик на гнутых ножках. За ним сидела ухоженная дама средних лет, положив перед собой кожаную папку. Тихо-тихо заиграла музыка и тут же стала набирать громкость и темп. «Это не Мендельсон», — подумал Иван. «Ужасно знакомая. Танец с саблями, что ли?» «Нет, гимн великому городу, конечно!» Он сообразил, что играет не магнитофон, а живые музыканты в боковой ложе за барьерчиком и дирижирует оркестром. Настоящий дирижер в сером фраке. В этот момент у стола, как из-под земли, выросла дородная женщина, похожая на Екатерину Великую, в алом платье с голубой атласной лентой через плечо и с голубыми же волосами. Все дружно встали. И в ту же секунду плавно раскрылись боковые двери слева, и в зал медленно, торжественно вошел бледный Павел в темном костюме, элегантный, как Ален Делон, ведя под руку. Иван, собственно, и не заметил, как одета невеста. Что-то стукнуло у него в самом центре груди, и зал поплыл перед глазами. Четко он видел только ослепительную, сверкающую, переливающуюся белизну, увенчанную столь же ослепительным красно-золотым сиянием, и сбоку периферийно высокую темную фигуру Павла. Под вспышки фотоаппаратов новобрачные, не спеша, прошли к центру пространства перед креслами, остановились напротив женщины валом и повернулись к ней лицом. Музыка смолкла. «Дорогие Татьяна Всеволодовна и Павел Дмитриевич!» — зычным голосом начала женщина. Ивану довелось побывать в общей сложности на 5-6 бракосочетаниях, в основном сокурсников. Да еще Нельке, подруге жены, которая полгода назад вышла замуж за лысого прораба Владимира Николаевича. Церемонии проходили то во дворце на Петра Лаврова, антураж, широкая нога, шампанское, заказные «Волги» с ленточками, зато ощущение конвейера, вереницы брачующихся, толпы родственников и друзей, оклики готовых сорваться в истерику служительниц, жених Иванов, невеста Петрова, случается путаница с именами, с фотографиями, с документами, то, как у них с Таней в районном ЗАГСе, не так пышно, зато спокойно, уважительно, без конвейера. Правда, женихам и невестам чаще за 30, редко кто по первому разу, многие с детьми, а то и внуками. Речи, однако, произносятся везде одинаковые. Здесь же ритуальщица произносила текст явно нестандартный. И, несмотря на всю вышколенность, заметно волновалась. «И наш великий город имеет полное право гордиться, что именно здесь, на этих берегах, появились на свет, выросли и обрели друг друга наши замечательные молодожены. Не побоюсь этого слова, лучшие из лучших, двигатели двигателей, как сказал великий Чернышевский. Прекрасный спортсмен, мужественный первопроходец, выдающийся ученый Павел, сочетающий в себе все лучшие качества, которые подразумевает слово «мужчина», и ослепительно прекрасная Татьяна, словно бы сошедшая к нам с нетленных полотен великих мастеров, и воплощающая дух вечной женственности. Екатерина Великая закончила речь под бурные аплодисменты зала. Она сама до того растрогалась, что, когда молодожены, обменявшись кольцами и поцелуем, подошли к ней поздравляться, расцеловала обоих, перегнувшись через стол, и тут же убежала вся в слезах. Сладкие слезы умиления стояли и в глазах дамы в черном, к столику которой подошли расписываться Таня с Павлом. Потом туда же подозвали Ивана и Анжелу, свидетели со стороны невесты. Дрожащей рукой Иван дважды где-то расписался, крепко обнялся с Павлом, приговаривая: «Поздравляю, поздравляю!» Повернулся и оказался лицом к лицу с Таней. Она взяла его за руки и сама поцеловала в губы. У Ивана земля закружилась под ногами. Он сумел лишь еще раз буркнуть «поздравляю», схватившись за спинку кресла. А Павла и Таню уже обступали родные, друзья. Ивана оттирали от них все дальше, и он вернулся к своему креслу. «Все хорошо делал», — сказала ему Марина Александровна. «Только вот костюмчик у тебя не очень». «Из старого вырос, а на новый денег нет», — отдышавшись, сказал Иван. Музыканты заиграли свадебный марш Мендельсона. Все расступились перед новобрачными, открывая им дорогу. «Иди», — подтолкнула Марина Александровна Ивановна. «Наше место сразу за ними. Сейчас все выйдут в фойе. Молодые поднимутся на второй этаж, а ты перед лестницей остановишься. Дальше я скажу». Уже в фойе, войдя на вторую ступеньку лестницы, по которой поднимались Таня с Павлом и родители, а точнее, трое родителей и один ИО, Марина Александровна повернулась к веренице и возвестила: «Товарищи, сейчас объявляется перерыв на 15 минут. Затем каждый из вас получит возможность лично поздравить молодых в голубом зале, после чего там же начнется торжественный ужин. Спасибо за внимание». Гости бродили по фойе, ошарашенные увиденной церемонией. Курили, вполголоса обменивались впечатлениями. Иван вышел подышать на крыльцо. Тут же следом за ним устремился Неприятных. «Нифига себе!» — оглянувшись, сказал он. «Во дают! Прям не свадьба, а это коронация какая-то!» «Да уж», — рассеянно отозвался Иван, перед глазами у него не меркло белоснежное сияние. «Иван, вот ты где!» — в дверях показалась Марина Александровна. «Сейчас поздравлять начнем. Ты в первых рядах. Цветы где? Подарок?» «Ой, я в зале, кажется, оставил». «Господи, ну что ж ты! Одна нога здесь, другая там. И тут же ко мне». В фойе и на мраморной лестнице, широким завитком поднимавшейся на полэтажа, распорядители в голубых лентах, заглядывая в списки, выстраивали гостей по некоему заранее обозначенному ранжиру. Марина Александровна подвела Ивана наверх, к самым дверям, рядом с благоухающей Анжелой и разношерстными родственниками молодых, но впереди наиболее солидной группы гостей, явно сослуживцев Дмитрия Дормидонтовича с женами. Сам же Дмитрий Дормидонтович стоял чуть поодаль и казался несколько встревоженным, что вполне соответствовало обстановке. Но через головы и плечи гостей бросала обеспокоенные взгляды на мужа Лидия Тарасовна. Сегодня она передала Дмитрию странное послание из Нежина, почтовую открытку, на которой четким мелким почерком была написана только одна фраза: «Не вздумай венчать сына от Байла». Наверное, козни подсиживателей решили родители, но радость пустячно омрачилась. Послышалась тихая музыка, и дубовые двери неслышно распахнулись. В единственной на весь район церкви заканчивалась панихида. Тщедушный поп прохаживался вдоль постановленного на козлы гробика, махая кадилом и нараспев приговаривая: «Упокой, Господи, душу раба твоего Петра и прости ему все прегрешения, вольные и невольные». «Какие там прегрешения?» — думала Таня. «Ничего-то он не успел, только болел и мучился». Со спокойного воскового лица Петеньки сошел кривой идиотический оскал. Навсегда закрылись мутные бессмысленные глазенки, скрюченные ручки и ножки спрятались под голубым покрывалом. В эти часы он казался нормальным ребенком, милым, как все спящие дети. Таня стояла в ряду женщин, одетых, как и она, в темное, и прикрывших головы черными платками, склонив голову и держа в левой руке горящую свечку. Правой рукой она крепко придерживала за локоть дрожащую неуемной дрожью Лизавету и лишь иногда отпускала ее, чтобы перекреститься. Закончив, поп отозвал ее в сторонку, показал, как надо, уже на кладбище, высыпать в гробик освященные землицы, дал бумажку с молитвой, которую надо было положить в руки усопшему, собрал свечки. По его команде четыре угрюмых мужика подняли легкий гробик и понесли из церкви. Следом за ними черной стаей двинулись женщины. За оградой ждал выделенный птицефабрикой автобус. Предстояло еще ехать в обратный путь за 30 с лишним верст на Хмелицкое кладбище. В автобусе Лизавета сидела молча, прямо, не сводила сухих, невидящих глаз с крышки гробика, поставленного между рядами сидений. Таня же не сводила глаз с сестры. Гости вереницей проходили мимо виновников торжества, говорили им всякие теплые слова, целовались, обнимались, вручали подарки, которые затем передавались распорядителям и уносились куда-то. Потом в том же порядке гостей припровождали к длинным поставленным покоям столам, и каждый оказывался возле места, отмеченного карточкой с его фамилией, именем и отчеством. На столе, рядом с карточками, располагались столовые приборы кузнецкого фарфора, три тарелочки с топкой, увенчанные конусом льняной салфетки, и одна отдельно для хлеба, наборы ножей и вилок в определенной последовательности и по 6 хрустальных емкостей разной формы и размера. Кроме этих приборов, на столах симметрично и довольно плотно разместились некие круглые и овальные предметы, прикрытые белыми и серебристыми крышками. О том, что скрывалось под каждой крышкой, можно было только догадываться. Именно по этому залу павильон и получил название «Голубого». Светлый паркет устилали голубые дорожки. Стены от пола до мраморного пояска под самым потолком были убраны голубым шелком, окна занавешены плотными голубыми портьерами. Потолок, лишь освежавшийся со времен князя, являл собой зрелище голубого неба с нежными кучевыми облаками, пухлыми купидонами, резвыми нимфами и прочими приятностями в стиле рококо. У противоположной от столов стены располагалась невысокая сцена, где все тот же оркестр с дирижером в сером фраке негромко для фона наигрывал мелодии из популярной классики. Помимо той главной двери, в которую вошли гости, в зале имелось еще несколько дверей за бархатными голубыми занавесами. Последними к самым почетным местам во главе центрального стола подошли герои дня в сопровождении родителей. Музыка заиграла громче, внушительней. Те из гостей, которые успели сесть, встали. Музыка резко смолкла. Все замерли. Наступила мертвая тишина. «Дорогие товарищи! Друзья!» Голос Марины Александровны звучал громко, взволнованно. «Слово для приветствия молодоженам имеет...» Она выдержала многозначительную паузу. «Григорий Васильевич Романов». Короткий вздох изумления и бурные дружные аплодисменты. Над дверью сбоку от сцены взметнулся занавес, и в зал вошел невысокий, довольно плюгавый мужчина, лицом известным всей стране по портретам, напоминавший пожилого зайца. Он немного постоял, приветственно, словно на первомайской трибуне, подняв руку, а потом быстро вышел в центр зала. Аплодисменты перешли в овацию. Мужчина махнул рукой, и тут же стало тихо. «Нашли кому хлопать?» — с притворной укоризной произнес он. «Разве мне сегодня надо хлопать?» «Вот кому сегодня надо хлопать!» Он указал на Павла с Таней. Все обернулись к молодоженам и захлопали с новой силой. Романов, по обе стороны которого материализовались двое крепких молодцов, двинулся к ним. Гости, мимо которых он проходил, разворачивались и, вжимаясь тылами в стол, сопровождали товарища Романова взглядами и аплодисментами. Романов обнял Павла и явно не без удовольствия расцеловался с Таней, приподнявшись для этого на цыпочки. Встав между молодыми, он обвел взглядом присутствующих. «Я ведь этого Шмендрика еще вот таким помню!» — начал он, показывая куда-то вниз под стол. Павел кашлянул. «А теперь вот поди ж ты! Длинный, серьезный вымахал! И вон, а какую кралю себе отхватил!» Романов хихикнул и посмотрел на Чернова. «Что, Дормидонтыч, завидки берут?» «Эх, были когда-то и мы рысаками!» Он обогнул Павла и обнялся с Дмитрием Дормидонтовичем. В эти секунды за спинами гостей выросли фигуры официантов в черных фраках. В стопочках, как по мановению волшебной палочки, образовалась прозрачная водка, а в хрустальных стаканах — настоящая американская кока-кола, которую официанты разливали, выставляя на показ коричневые витые бутылочки. В одной руке у Романова сама собой появилась большая рюмка, а в другой — стакан с шипучей минералкой, которую налили только ему. «За здоровье наших молодых! Совет да любовь!» — выкрикнул он и осушил рюмку. То же самое сделали и все присутствующие, кроме Павла с Таней и еще Ивана, который в последнее мгновение переменил руку и хлебнул темной кока-колы. «Горькая, однако, шводочка попалась», — подмигнув, заметил Григорий Васильевич. Все мгновенно подхватили намек и стали скандировать: «Горько! Горько!» Губы Павла и Тани слились в долгом поцелуе. Пока все смотрели на них, Романов тихонько вышел в дверь, расположенную за центральным столом. После первого тоста торжественно внесли подарок от первого секретаря — большую красивую коробку, в которой оказалась пара огромных пивных кружек с крышечками с изображением медведя и надписью «Берлин, ДДР». Все снова захлопали, маскируя недоумение, вызванное странным подарком. Потом слово взял председатель горисполкома. Довольно официально, поздравив молодых и пожелав им крепкого здоровья, успехов в труде и семейного счастья, он вручил им свой подарок – ключи от квартиры в только что отреставрированном старинном домике возле Никольского собора. И вновь аплодисменты, на сей раз совсем с другим значением, Вот это подарок так подарок. Лев Николаевич, на новоселье вы наш первый гость, сказала Таня, расцеловавшись с мэром. Потом Марина Александровна в очередь с Адой зачитывали телеграммы. Сначала из ЦК от Кириленко и Долгих, потом от академика Рамзина, на таком порядке настоял утром Павел, потом от трех союзных министров, от директора Уралмаша Рыжкова и других руководящих работников, потом выборочно, что повеселее. После этого предполагалось приступить, собственно, к банкету. Но тут вылез брат Лидии Тарасовны, отставной заслуженный чекист, и понес такую околесицу, что всем стало тоскливо. Оголодавшие гости накинулись на воистину царское угощение, разносимое проворными, бесшумными официантами. Невозможно перечислить даже малые доли тех яств, которыми почивали гостей. Скажем только, что здесь было все, что могла пожелать душа советского человека образца 1977 года, и еще кое-что, чего она пожелать не могла в силу полного неведения. Столь же блистательна была и культурная часть программы, начавшаяся, как только гости заморили первого червячка. Пела старинные романсы Галины Карева, сменяли друг друга Валентина Толкунова и Валерий Ободзинский. Иван невольно вспомнил о Боле и Поле. Вот бы порадовались девчонки. Ирина Понаровская и Альберт Асадулин. В промежутках публику веселили известные пародисты и юмористы. Причем особый ажиотаж вызвало появление самого Михаила Михайловича Жванецкого с его тогда уже прославленным пухлым портфельчиком. Естественно, концерт шел не единым блоком, а по частям, с многочисленными перерывами на тосты, закуски и горячее. Несколько раз менялся оркестр, а в большом перерыве между горячим и десертом место на сцене прочно занял известный джаз-оркестр, побаловавший присутствующих отменным набором быстрых и медленных танцевальных мелодий от вальса и танго до наисовременнейшего рока. Иван танцевал с упоением и все подряд, сжигая в танце многократный избыток калорий, которые он теперь не мог сжечь алкоголем. Ближе к концу этого сказочного вечера он развеселился от души. Скакал молодым архаром, развлекал анекдотами и стихами Анжелу, других, совершенно незнакомых ему девиц и молодых дам. Но, как и во время торжественной части, стоило лишь его взгляду упасть на невесту, в нем загоралось необъяснимое и непреодолимое волнение, безотчетное чувство, которое он не испытывал уже года два, ставшее от отвычки особенно сильным. Поэтому он старательно избегал смотреть в сторону Тани, и, как бы ни было здесь весело и замечательно, уехал одним из первых, по просьбе матери прихватив с собой в конец окосевшего Шурку неприятных. За это Марина Александровна организовала им бесплатную доставку по домам на казенной «Черной Волге».